Глава 9. Бонн, Германия. Пятница. 22 декабря. 21.30. 20.30. Хорст Цайтнер из Министерства здравоохранения Германии выглянул из угла конференц-зала и увидел помощника, неистово машущего ему рукой. Он быстро закончил разговор по телефону и пересек зал, слишком измотанный и вялый, чтобы раздражаться. В чем дело? Герр Цайтнер, здесь человек, с которым, как мне кажется, вам следует немедленно поговорить. Кто и зачем? Помощник взял своего босса за локоть и повел его из конференц-зала правительственного здания в коридор с высоким потолком. Но Цайтнер раздражительно вырвался. «Прекратите это! Отвечайте на мои вопросы!» Помощник нервно оглянулся по сторонам. Потом почти прошептал. «Только что прибыл глава компании, Гауптман Фармасьютикал. Он прилетел сюда и располагает информацией, которую вам надо немедленно узнать». Чиновник выпрямился. Он сразу же подумал об осторожности. Подобный визит не мог быть обычным. Случилось что-то еще. Цайтнер двинулся по коридору. Помощник прокладывал ему путь. Андрес Гауптман, уроженец Берлина, получивший безупречное воспитание, владел многими компаниями. Состояние его было огромным. В свои 70 лет, худой и хрупкий, старик славился высокомерием, но сейчас он встретил Хорста Цайтнера со смешанным выражением озабоченности и страха во взгляде. «Где мы могли бы поговорить наедине?» – спросил Гауптман. Цайтнер не сомневался, что услышал в его голосе дрожь. Он провел магната в свой кабинет и закрыл дверь. Гауптман сел в кресло у стола и покачал головой. «Герр Цайтнер, мои люди в Баварии ввели вас в заблуждение. Все, что вы здесь делаете, ищете людей, а правительство отказывает этому лайнеру в праве на посадку. Все основано на неверных утверждениях». Цайтнер выпрямился в кресле, его сердце бешено стучало. Он боялся того, что сейчас услышит. Если это ложная тревога, его карьера кончена. «Что конкретно вы имеете в виду, герр Гауптман?» «Мои люди в Баварии сказали вам, что это вирус, своего рода грипп, верно?» Цайтнер кивнул. «Мои служащие испугались, герр Цайтнер, а потом догадались. Видите ли, судя по всему, это совсем не грипп». У Цайтнера остановилось сердце. «Тогда что же?» – спросил он. Гауптман раздумывал буквально несколько секунд, не сводя с чиновника маленьких пронзительных глаз. Эта пауза показалась Хорсту вечностью. «Разрешите мне рассказать вам то, что мы знаем. Все, что мы знаем. Во-первых, двое из наших людей умерли. Лаборант высокой квалификации и врач-исследователь. Оба они были хорошими людьми. Лаборант совершил ошибку 5 дней назад. Он расставлял лабораторные образцы, полученные нами, потенциально опасные образцы для различных вирусологических и бактериологических исследований, обращение с которым, как мы знали, требовало огромной осторожности. Но упал, ударился головой и потерял сознание. В это время одна из коробок свалилась и раскрылась. Биологически опасные образцы были в плотно закупоренных бутылочках из толстого стекла, но некоторые выпали из своих гнезд и разбились. Лаборант оставался один в изолированной комнате. Как мы полагаем, прошло несколько часов, прежде чем врач зашел туда, также ничем не защищенный, и обнаружил его. К счастью, комната была снабжена собственной системой воздухоснабжения, и все предосторожности для работы с вирусами третьего уровня, распространяемыми воздушно-капельным путем, были соблюдены, включая наддув воздуха. Доктор все сделал правильно. Он включил сигнал тревоги, убрал и простерилизовал комнату, а затем закрылся вместе с лаборантом. Ни у кого из них не было защитного костюма? Нет, только белые комбинезоны компании. Через 2 дня лаборанту стало очень плохо. Высокая температура, бросает то в жар, то в холод. Появился болезненный зуд кожи. Через несколько часов заболел и доктор. Он старался заботиться о лаборанте, пока тот не умер. Неожиданно врач начал бредить, впал в истерику, словно страдал клаустрофобией. Он выбил первую дверь, справился с электронными замками на вторых дверях и сбежал. Эндрю Гауптман потянулся к графину с водой, стоявшему на столе, и налил себе стакан. Цайтнер смотрел на его трясущиеся руки, проделывающие это, но был слишком ошеломлен, чтобы помочь. Андрес Гауптман осторожно выпил воды, поставил стакан на место, а потом продолжил, все так же не спуская глаз с Цайтнера. «Мои люди взяли вертолет и стали его искать. Но обнаружили только тогда, когда он, судя по всему, разбил окно машины этого американского профессора, которого впоследствии искали вы. Они заметили машину на поляне в то время, когда наш доктор сбежал в лес. Они не видели, чтобы он возвращался на стоянку. Доктора нашли одного, несколько минут спустя, а машина уехала». Гауптман чуть выпрямился и глубоко вздохнул, потом еще раз. Его лицо покраснело от того, что он старался говорить так быстро, но когда старик снова наклонился вперед и продолжил рассказ, его костлявые руки все время жестикулировали. «Мой директор лаборатории знал, чем бы ни заразился доктор из разбитой склянки, это очень опасно и очень заразно. А когда его команда нашла осколки разбитого стекла на стоянке, он постарался выяснить, кому принадлежала та машина. Наши люди прочесали местность и нашли карточку от багажа американца. Они очень испугались, полагая, что мужчина заразился, но не знает об этом. Тогда они позвонили к вам и обратились за помощью. Меня в то время не было в стране. Только в середине дня я узнал от директора лаборатории, что мы по-прежнему говорим вам, что это грипп». «А это не так?» – спокойно сказал Цайтнер. Гауптман покачал головой. «Нет, это не так. Это куда более серьезно, пугающе и смертоносно». Цайтнер, до этого сидевший наклонившись вперед, теперь выпрямился с выражением изумления на лице и вскинул руки к потолку ладонями вверх. «Так что же конкретно было в этой склянке?» Гауптман опустил взгляд, потом снова посмотрел на чиновника. «Мы точно не знаем», – произнес он. «Что? Как можно?» Гауптман кивнул и вздохнул. «Как вы знаете, в бывшем Советском Союзе существовало множество действующих центров биологических исследований. В прошлом году с нами установили контакты менеджеры двух таких учреждений. Они пытались получить сумму в твердой валюте наличными за годы своих исследований. Мы согласились на эту тайную сделку в надежде, что среди результатов их работы найдется нечто пригодное для новых конкурентоспособных лекарств и вакцин. Но с самого начала со сделкой возникли серьезные проблемы. Большая часть исследовательских образцов была правильно документирована и хранилась в надлежащем виде, а другая часть находилась в страшном беспорядке. Живые культуры вирусов в пробирках соседствовали с культурами бацилл и смешивались с ними, а многие образцы вообще не имели наклеек с названием. Мы никогда не знали, что именно получаем от них, пока не распаковывали коробки. Если мы не обнаруживали необходимой документации, то должны были уничтожить продукт. Но сначала изучали образцы такого рода в лаборатории в Гамбурге, а потом передавали их в новую лабораторию в Баварии. Но эта посылка была отправлена не по назначению. Ее прислали в Баварию прямо из России. Директор лаборатории был уверен, что все проверено, но это было не так. Вы хотите сказать, что не имеете никакого представления ни о названии, ни о типе? Гауптман медленно кивнул. Ни малейшего. То вещество, что убило наших людей, может быть вирусом, бактерией или даже химическим производным. Хотя в этом мы сомневаемся. Это больше похоже на вирус. О господи, но это значит, что у нас нет никаких базовых данных, воскликнул Цайтнер. Гауптман кивнул и заговорил медленней, аккуратно подбирая слова. Сегодня мы связались с одним из врачей, работавших раньше на этом предприятии. До этого мы никогда с ним не говорили. Он был ведущим специалистом в той лаборатории, о которой идет речь, и живет сейчас на Украине. К счастью, он вел отличные лабораторные журналы все годы работы. Он сообщил нам много важного. Возможно, западные разведывательные службы знали об этом, но мы в частном секторе – нет. «Я не понимаю вас», – отозвался Цайтнер. «Герр Цайтнер, эта лаборатория была советским центром исследований в области биологического оружия. Десятилетиями они искали эффективные средства для массового уничтожения людей, разрабатывая вирусное и бактериологическое оружие, против которого русской армии и русскому народу можно было ставить прививки, но при этом опустошить другие страны. Они добились значительных успехов и расширили горизонт этой смертоносной науки, но выявили редкий класс патогенов, обнаруженный несколько лет назад, напугавший даже генералов. Эти вирусы могли распространяться среди населения за считанные дни, убивая с высокой надежностью, и против них, казалось, не существует антител. Советские власти боялись применения этого класса патогенов против любого врага из-за вероятности их обратного действия и уничтожения населения России. Это были ужасные человеческие болезни, в основном вирусы, включая ранние формы филовирусов, недавно идентифицированные в Африке. Все они неизлечимы, и их невозможно остановить. Некоторые своим действием разрушают все внутренние ткани тела, другие воздействуют только на отдельные органы. Один, как мне сказали, вызывает невероятный подъем температуры, почти сжигая тело изнутри. А другие нарушают кровообращение, убивают мозг. Принадлежащий к этому классу патоген заражает и убивает в течение нескольких дней, и нет надежды на эффективное лечение. Он легко передается по воздуху и при прикосновении. Когда подобный патоген был найден, все экземпляры заключили в специальный подземный бункер под этой лабораторией. По-русски это называется могильником, а мы называем омега-складом. Хорст Цайтнер почти сполз со своего кресла. «Господи, вы хотите сказать, что эти склянки в Баварии?» Гауптман кивнул. «Именно это я и хочу сказать, герр Цайтнер. То, что мой лаборант распаковывал в Баварии и уронил, было из того могильника». Борт рейса 66. Стук в дверь кабины пилотов становился назойливым, прерывая точное описание маршрута, передаваемое КДП аэропорта Шаннон, когда Боинг взбирался с 33 тысяч футов на высоту 35 тысяч. «Ну, а теперь что?» Джеймс Холланд раздраженно обернулся и нажал на кнопку электронного замка двери, пока Дик Роб повторял диспетчеру маршрут через океан. Капитан ожидал увидеть одну из стюардесс. Вместо этого на пороге возникло смутно знакомое лицо. Его обладатель буквально вломился в кабину и на мгновение застыл, оценивающе оглядывая обоих пилотов. Он остановил свой выбор на Холланде. «Вы капитан?» «Я преподобный Гарсон Уилсон». Широкая, с вспухшими венами рука протянулась над центральной панелью. Холланд пожал ее без всякого энтузиазма. Уилсон понял, что его не узнали. «Я Уилсон, евангелист. добавил он. Капитан кивнул. «Ну да, конечно. Мистер Уилсон, я боюсь, что мы нарушаем инструкцию Федерального управления авиации, открывая эту дверь и впуская вас внутрь. Это моя ошибка. Из-за грохота я решил, что у кого-то из членов экипажа что-то случилось. Я должен попросить вас вернуться в салон». Уилсон положил правую руку на спинку кресла первого пилота и чуть постукивал пальцами. «Капитан, вас зовут?» Он повернул руку ладонью вверх, словно в поисках имени. «Холланд. Джеймс Холланд». «Хорошо. Что ж, Джеймс, я не думаю, что Федеральное управление авиации станет ругать вас за то, что старый пастор Уилсон побыл с вами несколько минут. Я и сам умею управлять самолетом, и знаю начальника управления еще с тех времен, когда тот был младенцем». Он сделал шаг назад, закрыл дверь и вернулся к центральному креслу, продолжая говорить. Холланд обернулся. «Преподобный, прошу вас, уважайте существующие правила. Мне нужно, чтобы вы вернулись в салон». «Через минуту, Джеймс. Мне необходимо переговорить лично с вами, потому что у нас проблемы со временем. Нам необходимо быть в Нью-Йорке буквально через несколько часов для важного мероприятия. Я понимаю, что у вас другие проблемы, но я не из тех, кто заразился вирусом, о котором вы говорили. Я собираюсь выбраться из этого самолета и попасть в Нью-Йорк как можно раньше, если только мы не направляемся туда сейчас. Думаю, что вы можете устроить это для меня. Я уверен, что предполагаемый карантин будет необходимым неудобством для других, но у меня нет на него времени». Холланд чуть развернулся вместе с креслом, чтобы взглянуть мужчине в глаза, вспоминая его лицо по многочисленным шоу на телевидении и массовым митингам. Гарсон во славу Господа. Он никогда на них не бывал, и пойти туда ему ни разу не хотелось. Религия была для него чем-то глубоко личным. Церковная служба в церкви представлялась ему странным южным действием, в котором у него не возникало желания участвовать. «Преподобный Уилсон, я не располагаю полномочиями обсуждать с вами планы по поводу карантина. И еще раз настоятельно прошу вас выйти, сэр. Каждое произнесенное вами слово роет нам все более глубокую яму, потому что оно записывается на магнитофонную пленку». Он указал на маленький микрофон на потолке. Уилсон кивнул, улыбнулся и, сдаваясь, поднял руки вверх. «Ладно, я ухожу, ухожу». «Но не скажете ли вы старому священнику, куда его везут, помимо его воли?» Холланд глубоко вздохнул, взглянул на Роба, который в ответ только приподнял брови, потом снова повернулся к Уилсону. «Преподобный, все, что я могу сказать вам, в Нью-Йорк мы не летим. Я все объясню всем пассажирам по трансляции через несколько минут. А теперь, сэр, пожалуйста, я должен попросить вас удалиться». Уилсон несколько секунд постоял в задумчивости и решил не возражать. Улыбка преподобного напомнила Холланду о крокодилах, когда тот кивнул в сторону двери. «Освобождаю вас от своего присутствия, Джеймс. Без обид, но только для записи. Где бы и когда бы мы ни приземлились, я выберусь из этого самолета». Преподобный Уилсон махнул на прощание рукой и осторожно закрыл за собой дверь, удостоверившись, что никто, кроме его секретаря, не слышит те непристойные эпитеты, которые он бормотал, направляясь обратно к лестнице. Холланд выровнял Боинг в эшелоне 350 и проверил бортовой компьютер. Курс был проложен через множество точек в воздухе. Каждая определялась своей долготой и широтой. Их путь кончался в Гондере, на полуострове Ньюфаундленд, но оба пилота знали, что не это их истинное место назначения. 10 минут назад звонок по спутниковой связи с Далласа принес долгожданное решение. И растущее напряжение немного отпустило и Холланда, и Роба. «Итак, 66-й», — сказал вице-президент, отвечающий за пассажирские перевозки. «Мы собираемся отправить вас в Кибалавик, Исландия, на местную базу ВВС. Но мы не можем объявить об этом. Запустите файл полета в Гондер. Несколько южнее Исландии вас перехватят истребители ВВС и эскортируют на место». «Мы попытались проделать это в Милденхолле», — напомнил ему Холланд. «И до сих пор болтаемся в воздухе». «Знаю, знаю. Они раструбили об этом. Детали мне не сообщили. Но здесь такого не случится. Меня заверили в этом». «Сэр, кто такие они во всем этом деле?» «Сейчас мы говорим с отделом ситуационного анализа Белого дома», — сказал ему вице-президент. «А они, в свою очередь, координируют работу нескольких ведомств, включая ВВС, Государственный департамент, Федеральное управление авиации и ЦРУ». «ЦРУ?» — подумал Холланд. «Почему ЦРУ?» Вопрос о согласии Исландии замаячил перед ним. Хватит с него бойких заверений. «Сэр, у Исландии есть свое собственное правительство. Власти согласны с нашим появлением на их территории?» «Честное слово, я не знаю, капитан», — признался его собеседник. «И не думаю, что нам следует волноваться. Это я могу вам сообщить. У Исландии нет вооруженных сил, чтобы блокировать посадочную полосу, а наш ВВС уже готов встретить вас. Они обеспечат дозаправку и техническое обслуживание, и вы сможете вернуться в США, в то место, которое мы выберем. Иными словами, мне кажется, мы решили проблему». «Но предполагается ли для нас карантин по возвращении в Штаты? Если так, то на какой срок? Что мне следует говорить пассажирам? До Рождества осталось всего 2 дня». На другом конце раздалось покашливание, показавшееся подозрительно нарочитым. «Мы можем направить вас в Калифорнию на базу ВВС Эдвардс или в Нью-Мексико на базу ВВС Холломан. ВВС, Красный Крест и Центр по контролю за заболеваниями в Атланте вырабатывают сейчас меры безопасности для всех. Им необходимо 2 дня наблюдений, и каждый, кто не заболеет за это время, сможет отправиться куда захочет. Скажите им, что мы оплатим билеты и отправим их по домам первым классом. Я понимаю, что для многих это будет означать опоздание на Рождество, но мы сделаем все, что в наших силах». «Отпустят тех, кто не заболеет? А если заболеют все? Или многие? Они не отпустят нас, пока мы окончательно не выздоровеем. Этот так называемый 2-дневный карантин может превратиться в 2 недели или больше. И предполагается, что я должен сказать о 2 днях? А что мы можем еще сделать, капитан? Другого выхода нет». На несколько секунд на линии воцарилось молчание, пока Холланд обдумывал то, что не было произнесено вслух. «То есть на самом деле они думают, что мы заражены?» «Капитан, это может быть ложной тревогой. Даже если ваш пассажир умер от вируса, болезнь могла не распространиться». «Что?» Холланд почти прорычал это слово. «Что вы имеете в виду, сэр, когда говорите, если наш пассажир умер от вируса?» «Одна из возможностей. Вы говорили, что он поднялся на борт уже больным. Нам сказали, что сердечный приступ может быть симптомом болезни. Но это в худшем случае». Холланд покачал головой и постарался сдержать нарастающий гнев. «Стюардессы сначала делали искусственное дыхание рот в рот, а затем переносили умершего в заднюю часть самолета. Если он был настолько заразен, то они наверняка заболеют». «Джеймс, мы собираемся вернуть вас домой и позаботиться обо всех заболевших, в том числе и о членах экипажа». «Сэр, я должен получить некоторую дополнительную информацию, хорошо?» «А именно, насколько опасна эта штука?» «Мы постоянно запрашиваем об этом Вашингтон. Вот дословно то, что мне сказали. Цитирую. Отказ в посадке в Европе явился реакцией предосторожности различных правительств на тот факт, что Министерство здравоохранения Германии точно не описало природу заболевания, имевшего место на борту самолета. Они сказали, что немцы официально назвали это мутацией вируса гриппа. Вот и все, что нам сообщили». «Этого недостаточно. Мне нужно знать симптомы, а также время инкубационного периода, чтобы успеть нормально посадить самолет, если заболею я». «Это все, что я могу сказать вам, Джеймс. Но мы постараемся разузнать побольше, как можно скорее». Холланд закончил разговор и положил трубку, потом взглянул на Дика Роба, выглядевшего теперь чуть менее мрачно. «Мы справимся, Дик», – произнес он. Глаза Роба удивленно округлились, и он кивнул. Им передали, что погода над Исландией облачная, ветер западный, штормовой, скорость 16 узлов, идет снег. Температура около 20 градусов мороза. Тем не менее, видимость давала им возможность сесть. Она держалась все время на уровне чуть больше 3 миль. Холланд почитал остатки горючего. Они могли бы продержаться еще около часа после посадки в Киблавике, но сесть им там придется. «Ты им скажешь?» – вдруг спросил Роб. «Прости, что?» «Я имею в виду пассажиров. Об этом плане, обо всем. Ты собираешься выходить на связь с салонами?» Холланд вздохнул и кивнул. «Если только ты не захочешь взять на себя эту обязанность, Дик». Тот взглянул на капитана с нескрываемым изумлением. «Эй, это твой проверочный полет. Я просто бессловесный первый пилот». Холланд даже сам удивился собственному легкому смеху. «Правильно, с острым взглядом, ядовитым языком и с красной ручкой». Он ждал, что Роб улыбнется. Вместо этого пилот-проверяющий отвернулся и уставился в окно, пока Холланд нажимал кнопку трансляции и пытался собраться с мыслями. Ну вот. Опять стал обидчивым пилотом-проверяющим, вернувшимся к своему обычному несносному «я», — подумал Холланд. «Особенно теперь, когда худшее осталось позади».